Отъезд. Вечером 16 июня, рядом с пустым чемоданом и рюкзаком Софи, граф разложил часть вещей, которые он собрал для ее путешествия. За день до этого, когда девушка вечером вернулась с репетиции, Ростов объяснил ей, что она должна будет сделать. «А почему ты так долго об этом молчал?» — спросила, готовая расплакаться, Софья. «Почему раньше об этом ничего не говорил?» «Боялся, что ты начнешь возражать, если я скажу тебе заранее». «Я действительно возражаю против этого плана». «Понимаю», — ответил он, взяв ее за руки. «Зачастую нашей первой реакцией является отторжение. Более того, именно так чаще всего и происходит». Потом они долго обсуждали все «за» и «против», «почему» и «зачем». Они говорили о своих надеждах и о том, как видят будущее. Потом Ростов попросил Софью довериться ему, и в этой просьбе девушка не могла графу отказать. Потом они помолчали, и так же храбро и внимательно, как в тот день, когда они впервые встретились, Софья выслушала все подробности плана, который придумал Ростов. В тот вечер граф разложил собранные предметы и подумал, что он мог упустить или забыть. Ему показалось, что он ничего не забыл. Тут распахнулась дверь, и в комнату вбежала Софья. «Место проведения концерта изменили», — воскликнула она, задыхаясь от того, что долго бежала. Они обменялись озабоченными взглядами. «И где теперь будет концерт?» Софья задумалась и закрыла глаза. «Не могу вспомнить». «Не волнуйся», — произнес граф, прекрасно знавший, что во взволнованном состоянии сложно вспомнить необходимую информацию. «Что сказал дирижер?» «Что говорили про это место? Название района? Что находится рядом с залом?» Софья снова закрыла глаза. «Говорили о зале... Салле... Салле Плеель?» «Концертный зал Плеель. Зал для концертов симфонической музыки в 8-м округе Парижа, возле площади Звезды». «Точно». Граф с облегчением выдохнул. «Все в порядке. Я хорошо знаю это место. Это красивое здание в стиле ар-деко, и находится оно в 8-м округе». Софья начала собирать свои вещи, а Ростов спустился в подвал отеля. Он нашел еще один путеводитель Байдекер по Парижу, вырвал из него карту, поднялся в свою комнату, сел за письменный стол великого князя и нарисовал на карте красную линию маршрута. Потом, когда Софья собрала вещи и закрыла чемодан, граф открыл дверь кладовки и провел Софью в кабинет. Как и 16 лет назад, войдя туда, Софья произнесла удивленное «О!». Пока Софья была на последней перед гастролями репетиции в консерватории, граф накрыл ужин в своем кабинете. На книжном шкафу стоял канделябр с горящими свечами. Два стула с высокими спинками стояли друг напротив друга между кофейным столиком, принадлежавшим бабушке графа. На столике была белоснежная скатерть, цветы в вазе, тарелки и серебряные столовые приборы. «Прошу садиться», — произнес Ростов с улыбкой и отодвинул для Софьи стул. «А крошка?» — спросила она, раскладывая на коленях салфетку. «Да», — ответил граф и сел. «Перед долгой поездкой надо съесть что-то простое, что будет напоминать о доме. Воспоминания об этом ужине помогут тебе пережить сложные минуты». «Я в этом абсолютно уверена», — ответила Софья. «Именно это я и буду вспоминать, когда начну скучать по дому». Когда они закончили есть окрошку, Софья заметила, что около вазы с цветами стояла небольшая женская фигурка из серебра в одежде 18 века. «Что это?» — спросила она, показывая на фигурку. «Ты возьми ее в руки». Софья взяла фигурку, покрутила ее в руках, и раздался приятный звон. Дверь кабинета открылась, и появился Андрей с тележкой для еды, на которой стоял поднос, накрытый сервировочным колпаком. «Бонжур, монсеньор! Бонжур, мадемуазель!» — Софья рассмеялась. «Понравилось ли вам первое?» — спросил метрдотель. «Очень вкусно. Спасибо». Андрей собрал суповые тарелки и поставил их на нижнюю полочку тележки. Граф и Софья посматривали на сервировочный колпак. Однако Андрей не торопился его поднимать. перед тем, как мы перейдем ко второму блюду, я хочу удостовериться, что вы остались довольны окрошкой». Андрей вынул из кармана блокнот. «Пожалуйста, распишитесь. Здесь и здесь». Софья с Ростовым громко рассмеялись. Метрдотель поднял сервировочный колпак, и они увидели новое блюдо шеф-повара — запеченного гуся а-ля Софья. «Для приготовления этого блюда, — объяснил Андрей, — гуся надо вывести в коридор гостиницы, поймать, а потом выбросить в окно, и только потом можно запекать». Андрей разрезал птицу, положил на тарелке гарнир из овощей, легким движением руки налил им вино, произнес «Бон аппетит!» — приятного аппетита! — и вышел. Во время ужина граф поведал Софье о том, как однажды утром в 1946 году в коридоре четвертого этажа обнаружили несколько живых гусей. Граф рассказал, как их поймал американский генерал, а также об армейских трусах генерала, которым Ричард Вандервиль отдал честь. Потом Ростов описал девушке, как Анна Урбанова выбрасывала из окна своего номера одежду. В общем, он поведал ей семейные истории. Читатель может предположить, что в тот вечер граф должен был давать Софье ценные советы, что ей делать и как себя вести. Однако свой план в подробностях он уже изложил девушке предыдущим вечером, поэтому ограничился всего лишь двумя отеческими советами. Совет первый. Если ты не победишь сложившиеся обстоятельства, то обстоятельства победят тебя. И второй совет, взятый из высказываний Монтэня. Признак мудрости — это неизменно радостное восприятие жизни. Впрочем, граф не сдержался и сказал дочери о том, что будет очень скучать, а также и то, что он очень доволен тем, что грандиозное приключение Софьи начинается. Почему же граф решил в последний вечер Софьи в Москве перед поездкой говорить с ней о чем-то легком и веселом? Потому что он знал, что человек, впервые в жизни уезжающий за границу, не захочет вспоминать последний вечер, во время которого ему давали важные советы, просили запомнить сложные конструкции и в преддверии расставания высказывали грустные чувства. Когда человек на чужбине подумает о доме, он будет вспоминать веселые семейные истории, которые он уже много раз слышал, и окрошку. Когда они закончили ужинать, граф решил поднять один очень личный вопрос. «Я подумал», — проговорил он, запинаясь, — «о том, что, может быть, ты захочешь. Захочешь ли ты?» Софья не привыкла видеть Ростова таким смущенным и рассмеялась. «Что я захочу, папа? Говори». Граф засунул руку в карман и достал фотографию, которая была вложена в книгу Михаила. «Я знаю, как бережно ты относишься к фотографии своих родителей. И вот я подумал, может быть, ты возьмешь с собой мою фотографию?» Впервые за последние 40 лет граф покраснел от смущения. «Это единственная моя фотография», — признался он и протянул снимок Софье. Девушка взяла фотографию и хотела поблагодарить, но, взглянув на фото, захлопала в ладоши и рассмеялась. «Ну и усы у тебя». «Знаю, знаю», — сказал Ростов. «Этим усам завидовали все члены клуба жокеев». Софья снова рассмеялась. «Если не хочешь, можешь и не брать», — сказал граф и протянул руку. «Я все понимаю». Софья прижала фотографию к груди. «Ни за что с ней не расстанусь», — произнесла она с улыбкой. Она снова посмотрела на фото и спросила, «А почему ты их сбрил?» «Действительно, почему?» Граф сделал большой глоток вина и рассказал Софье, как однажды в 1922 году какой-то хам в парикмахерской отрезал ему один ус. «Какой кошмар!» «Да, было очень неприятно», — согласился граф, «но, с другой стороны, благодаря этому произошли некоторые приятные события». «Какие?» Ростов объяснил, что через несколько дней после этого случая в ресторане на первом этаже мама Софьи подошла к графу и задала ему вопрос, куда они делись, и после этого Нина и граф подружились. Софья сделала глоток вина. «Ты никогда не жалел о том, что вернулся в Россию после революции?» — спросила она. Ростов внимательно посмотрел на дочь. Когда Софья вышла из спальни Анны в новом синем платье, он понял, что она стала взрослой, и вот теперь он получил еще одно подтверждение того, что дочь действительно выросла. По сути и по тону, ее вопрос звучал не как вопрос ребенка родителю, а как вопрос, который один взрослый человек задает другому взрослому человеку о его жизненном выборе. И тогда граф сказал ей правду. «Когда я размышляю о жизни, мне кажется, что на важных, поворотных ее моментах всегда встречаются люди, которым суждено сыграть в ней определенную роль. Я не говорю о Наполеонах, повлиявших на ход истории, а говорю о простых людях, которые повлияли на искусство, торговлю или мир идей. Такое ощущение, что сама жизнь нашла этих людей для того, чтобы они выполнили определенные задачи. С момента моего рождения только один раз было нужно, чтобы я находился в определенном месте в определенное время. Я говорю о том дне, когда твоя мама привела тебя в отель. И тот день я не променяю ни на что на свете». Софья встала и поцеловала отца в щеку. Потом она села и, откинувшись на спинку стула, произнесла: «Известный в истории Троицы». «Отлично!» — воскликнул граф. Свечи горели, они пили вино и вспоминали известные в истории Троицы: отца, сына и Святого Духа, ад, чистилище и рай, три московских дорожных кольца, трех магов, трех мушкетеров, трех ведьм из Макбета, три головы Цербера, чтение, правописание, арифметику, веру, надежду и любовь. В этой Троице главной, конечно, была любовь. Прошлое, настоящее и будущее. Начало, середина, конец. Утро, день, вечер. Солнце, луна, звезды. Они могли бы еще долго продолжать играть в эту игру, но граф наклонил голову, давая им понять, что он проиграл, после того, как Софья произнесла: «Андрей, Эмиль, Александр». В 10 часов они задули свечи, вернулись в спальню и услышали стук в дверь. Софья и граф посмотрели друг на друга с грустной улыбкой. Они знали, что час настал. «Войдите», — громко произнес граф. На пороге стояла Марина, одетая в плащ и шляпку. «Простите, что так поздно. Отнюдь, ты как раз вовремя». Софья надела плащ, а граф взял ее чемодан и рюкзак. Втроем они спустились по служебной лестнице на 4-й этаж и дальше пошли вниз по главной лестнице отеля. В тот день Софья уже попрощалась с Аркадием и Василием, которые, тем не менее, покинули свои рабочие места, чтобы еще раз пожелать ей удачи. После них подошли одетый во фрак Андрей и Эмиль в фартуке. Даже Аудриус на несколько минут оставил гостей бара «Шаляпин». Все собрались вокруг Софьи и желали ей успешной поездки. «Ты будешь самой красивой девушкой в Париже», — сказал кто-то из присутствующих. «Потом расскажешь, как прошел концерт. Возьмите ее чемодан. Да, поезд уже через час». Марина вышла на улицу, чтобы взять такси. Андрей, Эмиль, Аудриус, Василий, Аркадий отошли на несколько шагов, словно заранее договорились дать возможность графу спокойно попрощаться с дочерью. Они обнялись, и Софья вышла на улицу из двери отеля «Метрополь». Граф вернулся в свою спальню, осмотрелся и констатировал, что стало неожиданно тихо. «Вот так выглядит пустое гнездо», — подумал он. Он налил себе пару глотков бренди, сел за письменный стол великого князя и на маркированный логотипом отеля бумаги написал 5 писем. Потом положил письма в ящик стола, надел пижаму, почистил зубы и, несмотря на то, что верхняя кровать устроенных им нар была свободна, лег на старое место, внизу, под мягким матрасом.